Глава 7. Проверка. Нарида встала по правую руку от Дума. Барда и Жасмин подошли к Лифу. Так они стояли друг против друга, пока Барда не заговорил. «Если вы откажетесь пройти через ворота, мы решим, что вы олы, и будем действовать соответственно». Дум поднял меч. «Нет!» — закричал Дейн, бросаясь между ним и Бардой. «Вы не должны сражаться, вы не враги. Вы воюете на одной стороне». Лицо Дума оставалось непроницаемым. «Я в этом не уверен», — мрачно проронил он. «А мы тем более», — заявила Жасмин. «Если ты действительно Дум, то у нас есть причина не доверять тебе. А если ты Ол в обличье Дума, то представляешь реальную угрозу». В глазах Дума вспыхнул огонь. Очевидно, он видел в словах Жасмин здравый смысл. Тем не менее, меч все еще сиял в его руках. «Почему вы не хотите доказать, что пришли с миром?» — спросил Лив, стараясь говорить как можно спокойней. «Мы не собираемся ничего вам доказывать», — взвелась Нерида. «Мы с Думом не расставались ни на минуту с тех пор, как покинули штаб. Мы можем поклясться!» — Дум положил руку ей на плечо. «Наша клятва ничего не доказывает, Нерида», — сказал он. «А олы часто путешествуют в парах». Казалось, что вмешательство Нериды дало ему время все обдумать. Он опустил меч, отвернулся и направился к белоснежным воротам. Обескураженная, злая Нерида помедлила, потом круто развернулась и последовала за ним. Друзья проводили их до туннеля и остались ждать снаружи. Лифу очень хотелось пойти следом, но он знал, что это будет излишним. Не стоило провоцировать гнев такого человека, как Дум. Мальчик остался и увидел то, чего бы ему не пришлось увидеть, войдя он сейчас в ворота. Как только Нерида и Дум скрылись в туннеле, тысячи разноцветных искр наполнили воздух и закружились, как освещенные солнцем пылинки. «Я не видела этого, когда шла по туннелю», — выдохнула Жасмин. «Только чувствовала, что что-то происходит. Наверное, искры невидимы для тех, кто внутри». Барда потер заслезившиеся глаза и отвернулся. Через несколько секунд Дум и Нерида исчезли в светящемся облаке, а спустя еще несколько мгновений появились снова, медленно шагая в обратном направлении. Когда они вышли наружу, их лица были спокойны, а мускулы расслаблены. Было видно, что гнев улетучился, а страсти улеглись. «Теперь вы довольны?» — обронил Дум, но в его словах не было издевки. Он казался потерянным, со стоном опустился на землю, прислонившись спиной к крепостной стене. Нерида и Дейн растерянно смотрели на него. Что, кроме пустоты, остается человеку, когда его покидают единственные его чувства — горечь, ненависть и злость? Поэтому я не люблю бывать в Луаре. Прежде я лишь раз проходил через ворота и надеялся, что больше мне не придется этого пережить. «Кто ты, Дум?» — внезапно спросил Лив. Сначала ему показалось, что тот не ответит. Но плечи Дума опустились, веки сомкнулись, и стало понятно, что он не в силах отмолчаться. «Я не знаю», — промолвил он, — «не знаю, кто я, не знаю, что потерял вместе со своим именем. Мои воспоминания начинаются в стране теней. Я сражался с Враалом, был ранен. Все, что было до этого, — сплошной мрак». Дум провел рукой по глубокому шраму. «Но ты сбежал?» — тихо спросил Лив. «Может быть...» Было неправильно использовать слабость Дума, чтобы узнать правду, но второй такой возможности могло не представиться. «Я сбежал с арены теней», — продолжал Дум. «Они этого не ожидали, думали, мне пришел конец. Я шел через горы. За мной послали погоню, а я знал только одно. Мой дом в Тилуаре. На зловещей горе преследователи настигли меня, я снова ускользнул. Но это стоило дорогого». Он тяжело вздохнул. «Я был еле жив, когда нашел убежище, когда меня встретил и приютил один добрый человек. Тот, который жил на привале Кинов», — пробормотал Жасмин. Дум посмотрел на нее и грустно улыбнулся. «Значит, вы видели его могилу и знаете, что я взял его имя», — заключил он. «Он спас меня, а я принес ему погибель. Серые стражи, уцелевшие в горах, разыскивая меня, нашли пещеру. Дум был человеком мирным, сражаться не умел, за что и поплатился. Но я, исцеленный благодаря его усилиям, отомстил за него и убил их всех и разбросал кости по горе». В его голосе послышалась ненависть, и Лив понял, что спокойствие, снизошедшее на Дума в туннеле, проходит, Какое-то время Дум молчал, потом улыбнулся. На этот раз улыбка далась ему с трудом. «Боюсь, вы воспользовались моим состоянием». Он резко поднялся на ноги. «Я надеюсь, ваше любопытство удовлетворено». Теперь в его глазах стоял лед. Страдания снова скрылись под хмурой, неприступной маской. «Дум, я знала, что ты многое пережил», — прошептала Нарида, — «но я даже не представляла». Она умолкла под его холодным взглядом. Дум не искал сочувствия и восхищения. Нарида вспыхнула, высоко подняла голову и отошла в сторону. «Я спрашивал не из праздного любопытства, Дум», — тихо сказал Лив. «Да». Дум долго и пристально смотрел на мальчика, потом повернулся к Дейну. «Через несколько дней я встречаюсь со Стивеном», — произнес он. «Нужно пополнить наши запасы. Ты пойдешь со мной? Или останешься с новыми друзьями?» «Выбора нет, Дум. Дейн пойдет с тобой», — быстро ответил Барда за Дейна. «Нам предстоит долгий и опасный путь». Дейн покраснел. «Я не хочу ни для кого быть обузой», — процедил он. «Я пойду с тобой, Дум?» Дум коротко кивнул. Он не ожидал так просто вернуть Дейна и теперь внимательно смотрел на Лифа, Барду и Жасмин. «И куда же вы направляетесь?» «Куда лежит столь опасный и долгий путь?» — спросил он. Даже позже Лиф не мог понять, почему так поступил. Возможно, это был минутный порыв. Возможно, он хотел ответить доверием на доверие. Возможно, просто устал от лжи. «Мы идем в долину пропавших», — ответил он. Барда и Жасмин смотрели на мальчика, разинув рты. Казалось невероятным, что он так просто сказал правду. Дейн вскинул брови, Дум кивнул. Его мрачное лицо еще больше потемнело. «Так я и полагал», — сказал он. «И я искренне советую вам одуматься. Долина не для таких, как вы». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Барда. Дум огляделся по сторонам, увидел, что Нерида сидит на берегу и смотрит на воду, понизил голос и продолжил. «Это дурное место. Обитель горестей. Я знал многих, кто шел туда в надежде добыть великий камень, награду хранителя». Лив бросил быстрый взгляд на Барду и Жасмин. Друзья застыли, не сводя глаз с Дума. «Великий камень?» — переспросил Лив. Дум сердито посмотрел на мальчика. «Не нужно оскорблять меня глупым притворством. Я знаю. Ваша цель — алмаз, самый крупный и прекрасный из всех, что когда-либо видели люди, красивый, чистый, бесценный». Он покачал головой. «В этих местах все про него знают. Его слава заманила уже не одну жертву в силки хранителя. Все идут в долину с надеждой, а потом горько раскаиваются. Но уже поздно, исправить ничего нельзя».